В эти последние тяжкие дни ему хотелось как можно чаще видеть Эйлин. За месяц, проведенный на свободе, со дня вынесения обвинительного вердикта и до отказа в удовлетворении его ходатайства перед Верховным судом, он 4 раза встречался с ней. Теперь им оставалось еще только одно свидание в субботу, перед роковым понедельником, когда ему предстояло отправиться в тюрьму. Он не видел Эллен с тех самых пор, как было вынесено решение Верховного суда, но получил от нее письмо до востребования и назначил ей встречу на субботу в маленькой гостинице в Кэмдоне. Этот городок, расположенный на другом берегу реки, казался Каупервуду наиболее безопасным местом в окрестностях Филадельфии. Он не представлял себе, как Эйлин примет известие о предстоящей им долгой разлуке и как она вообще будет поступать впредь, лишенной возможности советоваться с ним по всякому поводу. Необходимо поговорить с ней, успокоить ее. Но в этот раз, как он предвидел и опасался, жалея ее, Эйлин еще более бурно предавалась своему горю и негодованию. Издали завидев его, она поспешила к нему навстречу с той смелостью, решительностью, которой она одна позволяла себе в обращении с ним, с почти мужской отвагой, всегда так восхищавшей Каупервуда. Обвив его шею руками, она начала, захлебываясь от слез: «Милый, можешь ничего мне не говорить. Я все прочла в газетах. Не отчаивайся, родной мой, я люблю тебя. Я буду тебя ждать. Я не покину тебя, хотя бы мне пришлось ждать 10 лет. Что там 10? 100? Но мне так больно за тебя, мой дорогой. В мыслях я все время буду с тобой, счастье мое. Я буду любить тебя всеми силами души». Она не переставала ласкать его, а он смотрел на нее с той спокойной нежностью, которая свидетельствовала и о его самообладании, и о его чувстве к Эйлин, его восхищении ею. «Разве могу я не любить ее?» — говорил себе Каупервуд. «Да и кто бы ее не полюбил?» В ней было столько страсти, трепета, желаний. Он обожал ее сейчас, может быть, еще больше, чем прежде, ибо, несмотря на всю свою внутреннюю силу, так и не сумел подчинить ее себе. Даже в дни, когда он был настроен замкнуто и мрачно, она обращалась с ним как со своей неотъемлемой собственностью, своей игрушкой. Она часто, и в особенности, когда бывала взволнована, разговаривала с ним так, словно он был ее маленьким баловнем, ее ребенком. Временами ему начинало казаться, что она сумеет покорить его своей воле, заставить его служить ей. До такой степени она была самобытна и уверена в своей женской прелести.